Джон и Шейла не смогли удержать транспортный узел. Грузовой портал быстро превратился в сумеречный ад. Пока Даггер сдерживал обретшие плоть порождения человеческих фантазий, Шейла добралась до системы ручного управления, перекрыла часть коммуникаций. «Уходим, Джон!» Они и так сделали невозможное. Не дали тварям расползтись по станции. И теперь, отступив, вручную опустили первую из аварийных переборок, блокируя пятый магистральный тоннель. «Давай, к следующей! Бегом!» За их спиной что-то глухо заскрежетало. Затем внезапно наступила подозрительная тишина. «Сюда!» Даггер заподозрил неладное, затащил Шейлу в технологическую нишу. Спустя пару секунд грянул мощнейший взрыв. Переборку смяло, словно лист тонкой жести. Вал огня, перемешанного с обломками металлоконструкции, рванул по туннелю, сжигая облицовку, выбивая технические люки. Хриплый, надорванный вой сирен захлебнулся и стих. Вдруг стало слышно, как потрескивает пламя, жадно облизывая куски деформированного жаром пластика. Даггер выглянул из укрытия. Со стороны портала приближался топот, доносились крики. Едкий запах таугермина плыл в задымленном воздухе. «Они добрались до складов вооружений!» Шейла подключила инфракрасные сканеры, и на проекционном забрале боевого шлема появились контуры жутких существ. «Отходим!» — она уложила нескольких короткими очередями. «Нельзя допустить их к колониальным транспортам!» Из глубины тоннеля ударили беспорядочные выстрелы. Несколько рикошетов взвизгнули над головой. Стреляли из АРГ-8. Шейла медленно отступала, по показаниям датчиков пытаясь понять, что же творится сейчас на просторе транспортного портала. «Боже мой, что они делают?» — вырвалось у нее. В границах обширного многоуровневого отсека разгоралась перестрелка. В отсветах пламени метались гротескные тени. Грохот очередей усиливался, начиная сливаться в гул. «Персонажи игр!» — прохрипел Даггер, пытаясь привести в действие механический привод аварийной переборки, но тщетно. «Мочат они друг друга. Ведь ничего другого не умеют!» Он со злостью пнул заклинивший механизм и бросился вслед за Шейлой. В следующий миг сонмище вооруженных, агрессивно настроенных тварей хлынуло в магистральный тоннель Спейс-Вегаса. Апокалипсис в стиле хай-тек. Джон и Шейла отступали по тоннелю, сдерживая огнем причудливых созданий, которых породила освобожденная от оков морали, распоясавшееся воображение благопристойных служащих станций Вегас. В какой-то момент этого адского боя без сторон и правил Шейла поняла, им больше не выдержать. Ее импульсная винтовка выплюнула на пол последний опустевший магазин, а за спиной вдруг раздался хриплый крик Даггера, схватившегося в рукопашную с несколькими футуристического вида тварями. Она выхватила автоматический гервит, трижды выстрелила, стараясь не задеть Джона. Еще одна группа исчадий появилась в поле зрения. Обойма гервита быстро опустела. «Джон, берегись!» Шейла метнула им под ноги осколочную гранату. Грянул взрыв. Клочья плоти влажными шлепками окропили стены и пол. Она оглянулась. Даггер брезгливо отряхнулся, жестом показал. «Порядок!» «Все. Тупик. Дальше отступать некуда. Массивные модульные ворота перекрывали тоннель. Подле вмонтированного в них шлюза тускло светилась надпись. Загрузочный модуль космоверфи. Стапель номер 3. Зона ограниченного доступа. Дальше пути нет. За обшивкой станции в космосе висела полностью готовая к отправке сфера колониального транспорта «Беглец», с которой сегодня утром должны были состыковать командный модуль. «Держи!» — крикнул Даггер, бросив ей цилиндрический блок боекомплекта КМ-12. «Мы прошли весь туннель!» «Вижу, не слепой!» Он удерживал под прицелом причальную секцию, пока она перезаряжала оружие. Электромагнитные катушки ее импульсной винтовки были горячими от постоянной стрельбы. В глубинах коридора вдруг послышался знакомый высокочастотный вой. «А вот и хорошие новости», — просипел Даггер, на слух определив работу импульсного оружия. «Это корпы. Наконец-то!» Внезапно из сумрака появилась новая группа существ. В задымленном пространстве тоннеля они были похожи на тени. Шейла резко обернулась, вскидывая оружие, но противник оказался проворнее. Боковым зрением лейтенант успела заметить вспышку и увидеть метнувшуюся наперерез фигуру. В следующий миг кто-то сбил ее с ног, приняв на себя предназначенную ей пулю. Она инстинктивно оттолкнула от себя обмякшее тело. Над головой ударила очередь из импульсной винтовки Даггера, и при вспышках статики Шейла в немом изумлении увидела, кто закрыл ее своим телом. Это был он, мишень со второго рубежа виртуального полигона. Та же рваная, местами опаленная камуфляжная форма, только теперь она была забрызгана настоящей, не виртуальной кровью. Фантом слабо зашевелился, застонал. «На мне же бронежилет!» — вдруг захотелось закричать Шейли. «Это не виртуалка, дурачок. Тут все по-настоящему. И жизнь дается только один раз». Мысли промелькнули за доли секунд, пока она переворачивала его, пытаясь понять, жив ли. Кровь обильно пропитала камуфляж, растеклась по полу липкой лужей. «Мишень!» — упавшим голосом в отчаянии позвала она. Он услышал ее, открыл глаза, обжег Шейлу затуманенным болью взглядом. «Теперь я знаю», — побелевшими губами тихо выдавил он. «Что знаешь?» — она склонилась к нему, пытаясь разобрать слова. «Господи, разве может такое происходить на самом деле?» «Знаю, что такое настоящая боль». «Даггер!» — резко вскрикнула Шейла. Капитан метнулся к ней. «Живая?» «Джон, перевяжи его, я прикрою». «С ума сошла, Грин! Это же один из... Делай, что говорю! Умоляю!» Подле входа на стапель космоверфи наступило временное затишье. Бой теперь шел в глубинах тоннеля, там, где прорвались корпоративные силы безопасности. Шейла оглянулась, хотела что-то спросить у капитана, который, недовольно ворча, бинтовал раненого. Но в этот момент поблизости раздался отчаянный ломкий вскрик. «Мама! Мамочка!» Захлебываясь слезами, к ней рванулась девочка-подросток. Дрожа прильнула к испачканному кровью, простреленному в нескольких местах бронежилету. «Яна?» В первый миг Шейла недоверчиво отстранилась, глядя на чумазое существо. И вдруг все поплыло перед глазами. «Это же она! Моя Яна! Моя беременная дочь!» Сквозь окровавленный металлокевлар Шейла чувствовала, как заполошно бьется сердечко дочери, и понимала — все это правда, реальность. «И что же мне делать?»